Над нашими головами темнеющее небо. Под остатками солнечных лучей и заревом заката я проследовал за тремя детьми в заднюю часть церковного сада. «Где-то здесь?» «Да, недалеко». Задание, которое они попросили меня выполнить, услуга, если точнее, включило в себя поход по той дороге, по которой мы гуляли с Силю тем вечером. Очень важное задание по разыскиванию таинственного голоса, доносящегося из ниоткуда. «Вот здесь мы часто слышим какие-то странные завывания. Голос похож на какую-то собаку, но никого здесь нет». Лай и Финн рассказали мне, что ходили этой дорогой посреди ночи, проводя проверку на храбрость и услышали странный голос. С тех пор они избегали этого места, но все равно время от времени слышали завывание. Точнее, они назвали это мычанием, и им хочется узнать, что именно его создает. Я проследил за взглядами детей до горы обломков. Вокруг было тихо, никаких шорохов, никаких признаков животных. Я их услышал. Это правда. Должно быть, это и есть таинственный голос, о котором говорят дети. Они тут же спрятались за мной, а я напряг слух, пытаясь понять, кто стонет. Характеристики улучшают мои чувства. Благодаря острому слуху очень быстро я нашел, из какой части обломков доносится звук. Сложно понять, что это такое, но похоже на плач. Я остановился прямо над голосом, волнение начало брать вверх. Мы на руинах старого здания, но ошибиться невозможно. Голос раздается прямо у меня под ногами. «Раз, два, три!» Упершись в обломок здания, я начал прорывать путь вниз. Дети были удивлены. Сила третьего уровня позволяла мне двигать даже самые большие куски дерева и камня, позволяя расчищать путь. Спустя несколько минут я сделал шаг назад, чтобы осмотреть раскрывшуюся мне каменную мостовую. Она была точно такой же, как и в любом другом месте дороги. «Стоп! А это не...» Цельная каменная плита на мостовой казалась очень знакомой. Несколько дней назад, во время моего побега из района удовольствий дома богини Иштар, Харухима провожала меня по тайным подземным проходам, выходы из которых скрывались за деревянными люками и каменными плитами, подобными этой. Вскоре обнаружилось, что между этой плитой и камнями мостовой достаточно места, чтобы просунуть пальцы и схватиться за нее. К тому же загадочный голос определенно доносился оттуда. Просунув руки в трещину, я распахнул дверь, сдвинув ее по земле. «Ого, как круто! Это тайный тоннель? Ты поразительный!» Пока я руками отгонял от лица пыль, дети побежали по обломкам, чтобы увидеть все своими глазами. Скорее всего, этот тоннель ведет к району удовольствий. К тому же в этом проходе сейчас определенно кто-то есть. Мышцы напряглись, я подготовился. Спуск сюда подобен походу в подземелье. Я сфокусировался и настроил дыхание. Впервые за сегодня я ощутил себя авантюристом. «Вы трое! И ты, Белл! Зачем вы сюда забрели?» Голос Сили и её шаги послышались с улицы, ведущей назад к приюту. Темная синева уже затягивала небеса на востоке, поэтому она несла в руках лампу с магическим камнем. Наверное, она злится за то, что мы ушли через задний ход, никому не сказав, но ее серебряные глаза округлились в тот момент, когда она увидела люк у наших ног. «Это еще что?» «Я думаю, что это вход в подземный тоннель. Силь, присмотри за ними, пока я его проверяю». Я рассказал о цепочке событий, которая привела нас сюда, перед тем, как озвучить свой план. Конечно же, никто из нас не знает, что внизу, поэтому я должен сначала проверить, по крайней мере, такой была моя задумка. «Я тоже иду! И я! Там страшно, но я...» Дети заявили, что хотят пойти со мной. «Что мне делать? Может, Силь меня выручит?» «Ты же понимаешь, как сложно будет им оставаться на месте, зная, что рядом с ними тоннель? Я тоже иду с тобой!» Сказала она с улыбкой. «Не буду врать, что не знаю этого чувства». Я посмотрел на Силь пустым взглядом полуприкрытых глаз, едва подавив желание вздохнуть. Её уже не переубедить. Я согласился позволить им пойти за мной, если они будут держаться рядом. «Обещаем!» Почти в голос ответили трое детей и Силь. Мне начало казаться, будто мы собираемся в какой-то поход. Но нет, нужно сконцентрироваться. Взяв у Силь переносную лампу, я начал спускаться по ступенькам под землю. «Ого! Здесь прямо как в подземелье! Тут очень темно! И пыльно!» Свет лампы в моих руках рассеивал темноту, царившую на лестнице. Каменные ступеньки, каменные стены, каменный потолок. Я их узнаю. Этот проход выглядит так же, как тот, которым меня вела Харухима. Я почти не сомневаюсь, что эти тоннели проектировал очень странный архитектор. Алай был в восторге, Фина слегка напугана, а Рю таким же, как и всегда. Их голоса эхом отражались от стен, мы спускались все глубже и глубже. Осторожно продвигаясь по лестнице, я заметил странную конструкцию на каменной стене – лампу. Силь тоже ее увидела. Она потянулась к ней, и лампа ожила, создав тусклый свет, но осветив туннель достаточно, чтобы наши глаза могли видеть. Чем дальше мы спускались, тем чаще нам попадались лампы. С каждым сделанным шагом я все больше убеждался, что подобным путем я бежал из района удовольствий. Интерес детей возрос до предела, таинственные завывания становились тем громче, чем ниже мы спускались, мы остановились, чтобы перевести дух. «Тише!» Я шепнул детям, чтобы они вели себя тише, чтобы мы не встретили внизу, не стоит привлекать его внимание. Моя серьезность, должно быть, застала их врасплох, потому что они застыли, будто статуи, закрыв рты. Силь выглядела собраннее, чем когда-либо раньше, она мне кивнула, и я пошел дальше, оставив ее с детьми. Когда я спускаюсь в подземелье, со мной рядом мои товарищи. Одно их присутствие придает мне сил, но сейчас сражаться могу только я. Я обязан их защитить во что бы то ни стало. Божественный кинжал в ножнах на поясе. Разумеется, никакой брони на мне нет, как и сумки с предметами. При мне только 3 металлических монетки, которые я принял в качестве платы. Я совершенно не готов к драке. Меня окутало ощущение неизвестности. Оно не рождается в подземелье, потому что оно изучено множеством моих предшественников. А сейчас я иду к неизведанному. Оглядываясь, я спустился к самому основанию лестницы. Темное открытое пространство. Единственное, что я могу сказать об этом месте, так это то, что шум исходит с противоположной стороны, окутанные черными тенями. Такие звуки не может создавать человек или животное. Я сказал Силе ждать вместе с детьми на лестнице и направил свет в темный угол. Он осветил производившего непохожие на звериные завывания и стоны существо. В темноте виднелись 2 изогнутых рога, темная кожа, огненно-рыжие волосы и огромное тело. Свет лампы отразился в золотых глазах, заставив их блестеть в темноте подобно драгоценным камням. У меня перехватило дыхание. 2 ноги и 2 руки, как у Минотавра. Эта штука создавала шум монстра с категории больших. Мощным прыжком он поднялся на ноги с колен. В тот момент, когда монстр подготовился издать рев, я крикнул через плечо. «Закройте уши!» Мурашки покрыли мою кожу, когда по ней прокатился почти ощущаемый рык. «Мне нужно себя защитить. Монстр слишком силен, чтобы беспокоиться о ком-то еще. Какого чёрта нечто подобное скрыто под трущобами?» Светлые глаза монстра блеснули, его вены начали пульсировать. Он готовился к битве, начав разгоняться еще до того, как последние отголоски рёва прокатились по коридору. Я выставил руку к приближающемуся монстру. «Огненный шар!» Алый пламенный шар вылетел из моей руки и попал прямо в грудь созданию. Оно взревело от боли, мое быстрое заклинание его ослепило. Красные языки пламени заставили его отстраниться. «Сейчас!» Я вытащил божественный кинжал и перешел в нападение. Отбросив лампу с магическим камнем к основанию лестницы, я использовал созданное моим заклинанием время на сближение с монстром, который как факел пылал посреди коридора. Глаза без зрачков налились кровью, монстр направил в меня кулак. Удивившись неожиданной проворности и огромной силе монстра, я пригнулся, ударив по его руке кинжалом. Темно-фиолетовое лезвие со свистом рассекло воздух. Монстр вовремя убрал руку, мой кинжал едва его не задел. Я увидел удивление на его лице, удивление от того, что мне удалось уклониться от его удара, но это удивление в одно мгновение сменилось яростью, и в меня полетел еще один удар. Я снова попытался перехватить этот удар. «Монстр! Это же варвар! Такие встречаются в глубинной зоне!» Благодаря пламени я рассмотрел тело монстра. Но это лишь сильнее меня поразило. 2-метровый монстр из категории больших – варвар. Впервые такие начинают встречаться на 37-м этаже. Гильдия считает их монстрами 3-го или даже 4-го уровня. Что он здесь делает? Не может же быть, что он остался с монстромании! Я совсем не хотел об этом думать, Но обрывки того, как Сереброгриф гонял меня по лабиринту улиц, сами собой всплыли в моей памяти. Этот зверь избежал поисковых отрядов авантюристов гильдии и все это время скрывался под землей. Мощные удары летели в меня один за другим, пока мой мозг пытался справиться с удивлением и болезненными воспоминаниями. Каждый раз, когда огромные конечности пролетали над моей головой, я пытался контратаковать своим черным кинжалом, однако непредсказуемые движения и сила, сравнимая с силой авантюриста второго ранга, а может и сильнее, не давали мне подобраться поближе. Все мои контратаки были тщетны. Этот монстр очень силен. Каждый раз, когда мне казалось, что он открывается для удара, он отклонял мой кинжал и снова переходил в наступление. Я будто пытался совладать с бурей. Минутку, что это с ним? Монстр ранен? Я его еще не зацепил, это точно. В свете еще пылавшей в нескольких местах шкуры я смог увидеть порезы, окруженные струйками запекшейся крови. Откуда они взялись? Желтые глаза варвара стали красными от ярости. Он смотрел на меня так, будто я представляю для него самую страшную угрозу в мире. Монстр был в ужасе и пытался убить меня изо всех оставшихся сил. Он признал во мне врага и продолжал уклоняться от моих ударов, пытаясь нащупать мое слабое место. Он знал, как сражаться, используя тактику и технику. Я знаю это чувство. Я будто сражаюсь с авантюристом. Нет, не совсем. Больше похоже, будто я сражаюсь с тем однорогим минотавром. Этот зверь полагается в битве не на свою силу и инстинкты, он сражается с самосознанием. Я ощутил дрожь, когда столкнулся с призраками прошлого. Воспоминания неслись в моем разуме, я открыто бросился в лобовую атаку. Один из огромных кулаков монстра отправился мне навстречу, я отклонился от него в последний момент. Когда его рука прилетела мимо, я нанес удар в открывшуюся поясницу. Я вложил в кинжал всю силу, какую мог. Кровь хлынула из раны, а варвар снова взревел. «Отлично!» Похожий эффект рева прошел, потому что Лай и остальные заглянули в коридор. Под их восторженные голоса я разошелся с монстром, который отступил, схватившись за рану. В моих ушах еще звучал его крик. Он был подобен обычному крику монстра, но в нем слышалась не только ярость, но и боль, и даже какая-то грусть. Я никогда не слышал таких эмоций от монстра. Дар речи меня оставил. «Да что с этим монстром?» «Страдания в реве монстра? Почему мне стало его жаль?» Пока новые странные эмоции монстра сбили меня с толку, глаза раненого варвара снова блеснули. Его рот раскрылся, в меня отправился его язык. Этот удар застал меня врасплох, язык направлялся мне прямо в грудь. Я попытался уклониться, но времени не хватило. Поскольку брони на мне не было, удар сбил меня с ног, я покатился по холодному каменному полу. Ощущение жгучей боли разлилось по груди. «Соберись!» Я ругал сам себя за то, что открылся для атаки. Я, наконец, перестал катиться, только оказавшись с другой стороны коридора, напротив лестницы, по которой мы спускались. Игнорируя боль, я поднялся на ноги. «Не смей ранить моего друга!» Я увидел его. Лай спустился в коридор и начал бросать в монстра камни, отвлекая его от меня. Камни попали в цель. Варвар повернулся к мальчику. Лай застыл перед яростным монстром. Похоже, варвар увидел в нем врага и бросился на него. «Нет!» Я бросился на монстра, приложив все свои силы, чтобы его остановить, но я уже не успевал. Силь вбежала в коридор и обняла застывшего от ужаса мальчика, прикрыв его собой будто щитом. Вытянув правую руку, отбросив инстинкты, подсказывающие мне бежать, я приготовился крикнуть во весь голос. Но моему крику не суждено было прозвучать. Серебряный наконечник дротика просвистел в воздухе, будто комета, пробив в груди варвара дыру. Монстр даже не успел испустить предсмертный хрип. Его магический камень исчез вместе с ребрами, на их месте была зияющая дыра. А в следующее мгновение монстр рассыпался в пепел. В коридоре повисла тягучая тишина, бой казался иллюзией. Единственным доказательством того, что я сражался с монстром, оказалась шкура варвара, лежащая посреди кучки пепла, от которой поднимался в воздух дымок. Сили Лай, будто приросшие к полу, медленно, даже опасливо посмотрели на вход. Я видел за их спинами стоящий в тусклом свете силуэт, его мощь меня ошеломляла. Черно-серая шкура, невысокое грациозное тело, Кот и человек, которого я заметил вечером. Он бесшумно прыгнул на Силе Лаем, приземлившись прямо перед горсткой пепла, и поднял свой дротик. Я пытался сказать хоть что-то, подбежав к нему. Я должен поблагодарить его за то, что он спас нас всех. «Даже женщину и ребёнка защитить не способен. Грызун бесполезный». Его взгляд заставил меня застыть на месте. «Прошу прощения». «Он прав. Я ничего не могу сказать против. Мне остаётся только опустив голову извиниться. Если бы его здесь не оказалось, с Силь и этими детьми могло бы произойти нечто ужасное, нечто, что я никогда бы не смог искупить. Если обычные горожане подвергаются опасности, это вина авантюриста». Какой-то человек меня проигнорировал, он повернулся, а я начал катиться мыслями в свою беспомощность и стыд. Не сказав больше ни слова, он зашагал к лестнице. Лай не сводил взгляда с проходившего мимо него кота человека и неожиданно закричал самым восторженным за весь день голосом. «Вана Фрея! Авантюрист высшего ранга!» «Вана Фрея. Так он из семьи Фреи. Семья Иштар пала совсем недавно. Я был почти в самом эпицентре событий, а этот кота-человек был одним из авантюристов, которые стерли с лица земли одну из сильнейших семей. Он вдохновляет и пугает одновременно. Но тут я вспомнил, где мы встречались. Его голос – ночь после тренировки с капитаном семьи Локи, Айс Валенштайн на городской стене, когда человек напал на неё посреди улицы. У него был точно такой же голос. Он остановился перед Силь, а я сверлил его взглядом со спины. Он ничего не сказал, лишь слегка склонил голову и удалился из коридора. Силь проводила его слабой улыбкой. «Силь, ты не ранена?» «Белл». Я до сих пор не пришёл в себя, но побежал к девушке, чтобы убедиться, что она и ребёнок в порядке. Даже после того, как она махнула рукой и с улыбкой заверила меня, что всё в порядке, я не переставал извиняться. «Что тут у нас, маленький новичок? Тебе Вана Фрея для спасения нужен?» Лай нисколько не сожалел о своих действиях. Его слова стали для меня ударом молнии, снова отправив моё сознание в пучину сожалений. Но в этот момент Силь разразилась такой поучительной тирадой, что её слова даже у Фина и Рю вызвали слёз на глазах. Меня прошиб холодный пот. Вана Фрея, ты с ними знакома?» «Да. Он из авантюристов, которые время от времени заглядывают в бар». Мы уставились на горку пепла. Я нарушил молчание. Силь радостно добавила, что он один из самых заядлых посетителей щедрой хозяйки. Прозвучало так, будто они хорошие знакомые. «А он не слишком страшный. Наверное, с ним сложно было сблизиться. Силь, ты просто нечто». «О, а мне так не кажется. Вообще-то у него очень чувствительный язык. Если перед ним поставить что-нибудь горячее, он будет дуть на кружку и махать на неё руками, пока парни перестанет появляться. Он очень миленько выглядит, когда так делает». Она говорила очень обыденно, даже хихикнула, будто восстановив картину в своём воображении. Она только что использовала слово «миленький», рассказывая о авантюристе высшего ранга. Интересно, Силь на самом деле тайный авторитет или просто слишком наивная? Я натянуто улыбнулся. «Это значит, что задание завершено?» Рю повис у меня на руке. Мы осмотрели коридор от начала и до конца, заглядывая во все тёмные уголки. «Ага, похоже на то. Больше ничего странного не видно. Я ещё никогда так не пугалась». Финн расслабила плечи, тяжело вздохнув. Чтобы убедиться наверняка, я сделал лишний круг с магической лампой в руках, проверяя все странные на вид каменные блоки. Там, где коридор поворачивал, он был завален. Единственным входом сюда была лестница, которую мы открыли, поэтому монстру было некуда уходить. Вот он и кричал, оказавшись в ловушке, хотя есть вероятность, наверное, лучше в подробности не вдаваться. Если в следующий раз окажусь в подобной ситуации, просто сообщу в гильдию и оставлю решение за ними. После этого дети дали обещание, что никогда больше сюда не спустятся. Многозначительная улыбка Силь испугала Лая и его товарищей до полусмерти. Уверен, после этого они не станут. Мы поднялись по лестнице, уложили каменную плиту на место и тщательно её привалили. Уже наступила ночь, поэтому на поверхности царила темнота. Наверняка Мария уже о нас беспокоится. Но почему? Дети бегали вокруг нас кругами, всё ещё находясь под впечатлением от своего первого в жизни приключения. Силь тихонько шла рядом, а мне в голову пришла очень важная мысль. Вана Фрея Разве семья Фрейи сейчас не должна сражаться за городскими стенами? Я посмотрел на Луну, пытаясь понять, случилось ли что-нибудь важное.